Глава вторая. «Ай, больно!» — вскрикнула я, пока Оливия нещадно драла мои волосы, пытаясь соорудить из них что-то невообразимое. «Ричард, мальчик мой, повтори еще раз!» — проворковала женщина, приделывая мне к затылку накладной шиньон. «Значит, Агату пригласил на свидание Фарлей, а я должна помочь ей с нарядом?» «Ага», — радостно подтвердил Ричард. Он с величайшим интересом наблюдал за тем, как Оливия издевается надо мной. Сейчас мы заняли гостиную в его старой квартире. Ривия по привычке разукрашивала Йорка содержимым косметички Оливии. И несчастный череп молчал, видимо, уже привыкнув к подобным издевательствам. «И ты ничего не имеешь против?» Медовым голоском переспросила Оливия. Хищно блеснула густо подведенными глазами и занесла руку над моей головой. Я испуганно охнула, когда в отражении зеркала увидела приготовленную для удара шпильку, острие которой остро сверкнуло, подобно хорошо наточенному стилету. Как-то сразу же вспомнилось недвусмысленное предупреждение Оливии, мол, если я разобью сердце Ричарду, то она разобьет мне лицо. Как бы мне не пасть хладным трупом к ее ногам прямо сейчас. «Не имею», — согласился Ричард, и Оливия воткнула шпильку мне в волосы. Хвала небесам, та лишь чуть-чуть оцарапала мне кожу. Я с облегчением перевела дыхание. Правда, тут же вновь затаила его, поскольку Оливия примерилась для следующего удара. «Агата будет представлять на балу интересы нашего агентства», — продолжил Ричард. «С клиентами в последнее время у нас туго, авось повезет». «Я вообще не понимаю, почему ты еще не закрыл агентство?» — пробурчала Оливия. Резко крутанула меня за плечи, заставив повернуться к ней, и подтянула ближе косметичку. «Ну, я еще не закончила!» — запротестовала Ривия, которая рисовала на блестящем черепе Йорка губной помадой сердечки. «Играй, играй, деточка!» — подбодрила ее Оливия, пропустив мимо ушей мученический вздох черепа. Вооружилась пушистой кистью и начала пудрить мне лицо. Продолжила, обращаясь к Ричарду. «Проблем с деньгами у тебя отныне нет. Переехал бы в имение. Ривии нужен свежий воздух и простор. Все лучше, чем в этой тесноте толкаться». «Ривии нужно держаться подальше от Альвина», — буркнул Ричард. «Да и у матушки язык без костей. Особенно, когда она под градусом. Точно ведь брякнет что-нибудь не то». Я без особых проблем догадалась, на что намекает Ричард. Ривии понятия не имела, что Ричард не ее отец. Не знала она и о том, что ее мать сейчас отбывала заключение за убийство. Но не стоит быть провидицей, чтобы понять. Гадкий младший брат Ричарда точно поведает девочке всю правду об ее происхождении. «Ты вполне можешь купить другой загородный дом», — предложила Оливия. «Заживешь сытой жизнью богатого бездельника». «Успеется еще», — фыркнул Ричард, прежде как-то странно покосившись на меня. Я смущенно заерзала на стуле. В памяти не кстати всплыл тот момент, когда Ричард сделал мне предложение. Хвала небесам, за прошедший месяц мы ни разу не возвращались к тому разговору. Но почему-то мне казалось, что Ричард чего-то ждет от меня. То и дело я ловила на себе его задумчивый взгляд. И мне было не по себе от мысли, что рано или поздно, но придется дать ответ на вопрос, стану ли я его женой. Правда, вот беда, я и сама не знала, хочу ли этого. «Не дергайся!» — строго прикрикнула на меня Оливия, положив кисть и взяв баночку с жидкой подводкой. «А то страшилкой на бал пойдешь!» Я послушно притихла, стараясь не думать, насколько сильно меня размалюет Оливия. Но самое тяжелое испытание ждало меня впереди. Закончив колдовать над моим лицом, Оливия настойчиво потянула меня в сторону спальни, не дав бросить и взгляда в зеркало, чтобы оценить макияж. «Теперь платье!» — сурово заявила она. — Пусть эти богатые снобы слюной захлебнутся при виде тебя. — А может, не надо? — жалобно попросила я, мысленно ужаснувшись. — Ох, помню я, как меня Оливия в прошлый раз нарядила. Точно ведь в бордель отправят. — Надо, Агата! — строго отрезала Оливия. Правда, почти сразу выдавила из себя неумелую улыбку, добавив. — Да ты не боись, чай я не дурная. Понимаю, как на званых приемах надо выглядеть. «Хотелось бы верить», — пробурчала я, кинув умоляющий взгляд на Ричарда. Но мой компаньон самым наглым образом улыбился, не выказывая никакого желания прийти ко мне на помощь. Стоит ли говорить, что Ривия последовала за нами? Услышав про примерку нарядов, она радостно взвизгнула, и рванула следом, не забыв прихватить при этом Йорка. «При нем я переодеваться не стану», — заупрямилась я, когда Ривия положила Йорка на подушку, где ему открывался прекрасный обзор на всю комнату. «Ой, стеснительная какая!» — раздосадованно фыркнул Череп. «Подумаешь, эко-невидаль, как будто я голых девиц не видал». «Меня еще не видал», — твердо отрезала я. «И пусть так и будет впредь». «А если увижу, то что из этого?» Не сдавался Череп, зло посверкивая зелеными огоньками в глубине глазниц. «Или опасаешься, что я тебя щупать начну? Так у меня и рук-то нет». «Оливия!» — взмолилась я, не имея ни малейшего желания продолжать этот спор. Женщина страдальчески вздохнула, но угад вытащила из кучи белья, сваленной на кровати, лифчик просто-таки необъятных размеров, и нахлобучила его поверх Черепа. «Безобразие!» — глухо послышалось из-под ткани. «Я буду жаловаться. Нельзя ущемлять права мертвых». Правда, на его стенание никто не обратил внимания, и работа закрутилась. Спустя полчаса я выскочила из спальни, словно ошпаренная. Точнее, как сказать, выскочила. Скорее, выползла, цепляясь за стены руками, лишь бы не упасть. Потому что Оливия раздобыла мне туфли на таких гигантских каблуках, что они больше напоминали ходули. «Ого!» Ричард при моем появлении аж встал и восторженно присвистнул. Я мрачно подковыляла к зеркалу, не обращая на него внимания. Застыла напротив него, придирчиво изучая свое отражение. Ну, хотя бы без фальшивой груди и фальшивого зада Оливия на сей раз обошлась. Да и платье она выбрала без внушительного декольте. Точнее, сначала пыталась натянуть на меня какой-то полупрозрачный чулок, но быстро отказалась от этой идеи, неодобрительно посмотрев на мое левое плечо, украшенное бугристыми шрамами. Теперь на мне красовалось черное платье с яркими вставками. Широкий кожаный алый пояс подчеркивал талию. Кружево ручной работы такого же цвета шло по вороту и низу подола. Оливия даже заставила меня надеть черные сетчатые чулки, подвязки которых оказались украшены кокетливыми красными бантиками. Хвала небесам, что это вряд ли кто-нибудь увидит. Если только я не растянусь всем на потеху, не устояв на каблуках, и платье не задерется при падении выше головы. А неплохо вышло. Строго, но в то же время изящно. Макияж тоже оказался под стать наряду. Губы кроваво-красные, глаза подчеркнуты широкими стрелками, кожа выбелена. И роскошная грива темных волос. Искусственных, правда, но все равно. «Нравится?» — довольно спросила Оливия, появившись из спальни. «Был у моей подружки один клиент, который любил разыгрывать сценки из жизни всякой нечисти. Мол, он не искушенный девственник, а она опытная вампиресса, которая желает вкусить его крови. Ну и прочего, что выделяет мужской организм при постельных утехах». «Фу!» Все очарование от моего образа тут же растворилось в отвращении, и я передернула плечами, стараясь не думать, что именно подружка Оливии творила в этом наряде. «Да ты не переживай, я платье постирала», — успокоила меня Оливия. «Все пятна вывела». Я скорчила красноречивую физиономию, должную показать все, что я думаю по этому поводу. В этот момент ожил амулет связи, который Оливия так и не сумела заставить меня снять. Она пыталась меня убедить, что округлый и внешне совершенно обычный камушек на кожаном шнурке совсем не подходит под образ роковой красавицы. Но я категорически отказалась расставаться с ним. Хватит с меня и того, что весь вечер я буду вынуждена ковылять на каблуках и терпеть расспросы абсолютно незнакомых личностей. И потом. Вдруг Ричарду потребуется моя помощь. Как тогда быть? И вот теперь кто-то настойчиво пытался поговорить со мной посредством амулета. Это было странно, особенно если учесть то обстоятельство, что сам Ричард при этом находился в одной со мной комнате. Я бросила на него подозрительный взгляд, но мой компаньон пожал плечами, как будто искренне недоумевая вместе со мной. «Да?» — спросила я, накрыв камень ладонью и позволив заклинанию замкнуться. «Кто это?» «Агата, это я, Фарлей», — послышался в моей голове знакомый голос. «Ты в агентстве?» «Ну как?» Я аж поперхнулась от неожиданности. «Как ты сумел?» «У меня свои методы», — нескрываемым бахвальством отозвался тот. «Так как? Куда мне за тобой ехать?» «Я у Ричарда», — проговорила я. «Буду через несколько минут». После короткой паузы отозвался Фарлей, и в его тоне мне почему-то почудилось неудовольствие. Тут же амулет вновь стал прежнего веса, и заклинание связи растаяло. «Опять этот проныра?» — спросил Ричард, без особых проблем догадавшись, с кем я общалась. «Да, но я не понимаю, как он сумел это сделать», — честно ответила я. «Фарлей сказал, что скоро будет». «Ну что же, значит, и мне самое время собираться». Ричард, понимающе кивнул и отправился в спальню. «А ты куда?» — полюбопытствовала я, вновь принявшись придирчиво разглядывать свое отражение. «Да, ничего не скажешь. Оливия потрудилась на славу. Я точно буду в центре всеобщего внимания. Надеюсь, хоть никто руки распускать не начнет. А самое главное, чтобы меня на танец никто не пригласил. Во-первых, под звуки музыки на меня нападает частичный паралич. Я могу лишь не впопад дергать руками и ногами. А во-вторых, на таких каблуках мне и пару шагов тяжело пройти. Что уж говорить про большее». «Как куда? На бал, конечно», — отозвался Ричард и закрыл за собой дверь. «Куда?» — я неверяще отвернулась от зеркала. «На бал», — терпеливо крикнул он из спальни. «Не могу же я отпустить тебя одну с этим хмырем. Я прекрасно помню, как он пытался тебя арестовать. Ни за что, ни про что». Я промолчала. Ничего не сказала я Оливии, хотя спрятала в уголках рта понимающую усмешку. Ричард ничего не знает о моем прошлом, но, увы, у Фарлея были более чем веские причины для моего ареста. И благодаря ему я же избавилась от самого главного кошмара в своей жизни. Поэтому в данном случае у меня претензий к королевскому дознавателю нет. Я пыталась рассказать Ричарду всю правду о своем нелегком детстве и не менее тяжелой юности. Но он не захотел слушать, увидев, какую боль это мне причиняет. Что же, остается только надеяться, что рано или поздно, но мне хватит духа поведать ему эту историю. Потому что я не хочу, чтобы между нами оставались хоть какие-то тайны. В этот момент в дверь настойчиво постучались. «Я открою», — торопливо проговорила Оливия, осознав, видимо, что я без особой необходимости и шага не сделаю. Отправилась в прихожую. «Тетя Агата, а ты станешь моей мамой?» В этот момент подала голос Ривия, которая вместе со мной покинула спальню и сейчас сидела на диване, баюкая несчастного Йорка в лифчике. «Чего?» — ошарашенно переспросила я, едва не усевшись мимо стула, поскольку как раз в этот момент решила немного отдохнуть. «Ну, папа сказал, что хочет на вас жениться», — честно призналась Ривия. «Ну, тогда получается, что ты станешь моей мамой. Второй. Пока моей настоящей мамы рядом нет». Я метнула гневный взгляд в сторону спальни. «Ну, Ричард, не может, что ли, язык за зубами держать? Вообще-то я еще не ответила ему согласием». «Как интересно». В этот момент послышалось позади. «Ричард хочет на тебе жениться, Агата». Я обернулась на звук знакомого голоса, чувствуя себя как-то виновата. Фарлей стоял на пороге, небрежно привалившись плечом к косяку. К слову, он тоже подготовился к предстоящему балу. Лацканы строгого черного камзола неярко серебрились шитьем. Сапоги были так тщательно начищены, что слепили глаза блеском. В вороте белоснежной рубашки виднелась цепочка, на которой висел какой-то амулет. При виде меня Фарлей удивленно округлил глаза, а на его губах затеплилась довольная улыбка. «Ого!» Так же, как и Ричард недавно, присвистнул он. «Агата, ты ли это? Не смею поверить своим глазам». «Я...» мрачно подтвердила я. «Только боюсь, домой я босиком возвращаться буду». «Ты восхитительна», продолжал рассыпаться в комплиментах Фарлей. Но почти сразу его взгляд посуровил, и он уже тверже повторил недавний вопрос. «Так Ричард сделал тебе предложение?» «А это не ваше дело, любезнейший», донеслось гневно из спальни. Там что-то грохнуло, как будто Ричард что-то уронил в спешке, и через мгновение он сам выскочил в гостиную. При этом он смешно прыгал на одной ноге, пытаясь втиснуть другую в сапог. «Ну, почему же?» — прохладно не согласился с ним Фарлей. «Мне интересно все, что касается Агаты. И на какую же дату назначена ваша свадьба?» Ричард побагровел и рухнул на диван, продолжая натягивать чуть трясущимися руками сапог. Я принялась демонстративным вниманием пялиться на противоположную стену, как будто рассмотрела там нечто чрезвычайно любопытное. «А когда моя мама вернется, у меня так и останется две мамы?» В этот момент подала голос Ривия. Ее вопрос остался без ответа. В комнате повисла тягучая пауза, которую никто не смел первым прервать. «Так, ясно», — первым проговорил Фарлей, проницательно глядя поочередно то на меня, то на Ричарда. «Сдается все не так просто». «Детонька, пойдем на кухню». Обратилась Оливия к девочке, которая даже перестала баюкать череп. «Я приготовлю тебе горячего шоколада». «Ну, я хочу знать», — воспротивилась Ривия. «Тетя Агата, так ты будешь моей мамой». «Мама может быть только одна», — сухо проговорила я и встала, осознав, что не имею ни малейшего желания продолжать столь тяжелый разговор. Кинула застывшему в напряжении Фарлею. «Идем, что ли?» Тот вежливо склонил голову и протянул мне руку. На сей раз я не стала по своему обыкновению отказываться от его помощи. Напротив, вцепилась в его локоть со всей силой. Все-таки терзало меня смутное подозрение, что я не удержусь на каблуках и загремлю по лестнице кувырком. Эх, и почему Ричард живет не на первом этаже? «Подождите!» — в этот момент окликнул он нас. Фарля неохотно обернулся, выжидающе вскинул бровь. «Я буду очень благодарен вам, господин Икстон, если вы захватите на бал и меня», — процедил Ричард подчеркнуто вежливо, но таким тоном, будто в любой момент был готов разразиться самыми грязными ругательствами. «На бал?» — переспросил Фарлей. «Вы тоже собираетесь на бал, господин Эшери?» Я мученически возвела глаза вверх. «О небо! Как бы эта парочка не подралась прямо в карете! Что от одного, что от другого неприятностью так и пышат. Интересно, почему они так не любят друг друга? Вроде бы особо делить им нечего. Или Фарлей никак не может простить Ричарду, что тот обманывал его при расследовании смерти барона Вертона? Да вот, решил тоже развлечься». Ричард холодно усмехнулся и провел рукой по волосам, приглаживая их. «Надеюсь, вы не против? Кто я такой, чтобы запрещать вам что-либо?» Фарлей покачал головой и замер, задумчиво покусывая нижнюю губу, и в упор глядя на Ричарда. Я думала, что дознаватель откажет ему в столь простой просьбе, но ошибалась. Почти сразу Фарлей пожал плечами и проговорил. «А почему бы и нет? Вместе веселее, как говорится. Премного обязан». Все с той же убийственной вежливостью отозвался Ричард. Фарлей собирался ему что-то ответить, даже открыл рот. Но в этот момент я невежливо потянула его прочь, осознав, что в противном случае еще долго буду выслушивать расшаркивание этой парочки друг перед другом. «Да хватит уже!» — буркнула я. «Фарлей, право слово, идем!»